Внутри действительно оказались предметы, вот только ни денег, ни компактных драгоценностей внутри не оказалось. Впрочем, добыча есть добыча, так что забрав все из короба, люди собрались в круг для совещания. Обсудив ситуацию, они пришли к выводу, что им нужен еще один сундук, так как в этом все самое ценное уже было изъято. Проводник хоть и скривился, но был вынужден признать, что все честно, так как ему было заплачено хоть и за один сундук, но за полный, так что был шанс, что Бог, под чьим ликом и заключались подобные сделки, может посчитать это нарушением договора. Так что, прикрыв глаза, он попытался понять, где имеется нужный ему сундук. Выпотрошив последний сундук, Бер удовлетворенно улыбнулся. На самом деле ему хотелось засмеяться во весь голос, но он подавил это желание, не желая портить свой образ перед подземельем, которое и оказалось его противником в этой необычной гонке. Так что, убрав понравившуюся ему золотую диадему в ранец, он закинул тот на спину и застегнул специальную хитрую защелку, после чего прикрыл глаза и направил свой духовный взгляд наружу. «Благодарю за интересное развлечение», — отправил он мысль подземелью и открыл глаза. Бер не был уверен, поняло ли его подземелье, да и по поводу того, услышало ли оно его вообще, он тоже не был уверен, но парень просто не мог не сказать спасибо за хорошо проведенное время. Так что, поблагодарив подземелье, он отправился к выходу с этажа, надеясь, что и на следующем этаже ему найдется чем скрасить этот спуск. Пройдя по переставшим пытаться остановить его коридорам, Бер вышел к лестнице на следующий этаж и уже собирался переступить порог, когда услышал донесшийся из глубин лабиринта вопль. «Да что, блять, за хуйня?» Подивившись людской несдержанности, парень таки ступил на лестницу и отправился вниз. 13-й этаж представлял из себя еще один лабиринт. Вот только он уже был не на плоскости, а имел переходы вверх и вниз, ну и стены у него не поворачивались. Зато он имел комнаты, двери, мостики, а также множество ловушек и загадок. Время от времени мостики, ловушки и некоторые загадки меняли свое месторасположение, а часть дверей не могла быть открыта и вовсе. Таким образом создавалась вариативность лабиринта, и хоть карта значительно помогала, но не позволяла обойтись без удачи или проводника-предсказателя, который бы показал правильный маршрут через этаж. Стоило ему сойти с лестницы, как он почувствовал направленный на него взгляд подземелья. Точнее, не на него самого, а на ту область, где он находился. Все-таки хоть свой образ он и растворял в имевшемся вокруг волшебстве пещеры, делая себя практически невидимым для всяких оракулов и прочих пророков, но от подземелья так просто было не скрыться, особенно после того, как привлек своими действиями его внимание. Правда, внимание пока было какое-то рассеянное, как будто подземелье было занято чем-то другим, а за ним присматривало краем глаза. Но Бер на это не обижался, ведь пока он не делал ничего, что стоило бы так напрягаться, как на предыдущем этаже. Оглядевшись вокруг, Бер прикинул, через какой проход ему будет лучше пойти, чтобы не пересечься с бродившими по этажу группами, и подошел к идущей вверх лестнице. Он набрал достаточно денег и на этом этаже не планировал собирать добычу. Ну, разве что в одно место заглянет по дороге, там, вроде как, есть что-то интересное, а так ни-ни, на предыдущем этаже он и так набрал больше, чем любая группа искателей до него, так что нужно хоть пару этажей пройти спокойно, дабы не злить подземелье. 14-й этаж Бер проскочил, нигде не задерживаясь. Впрочем, там и интересного ничего и не было, только небольшой лабиринт в одной плоскости и куча ловушек различной сложности. Сам лабиринт никак не менялся, зато ловушки меняли свое местоположение, так что тут предсказатель нужен был только для того, чтобы выбрать маршрут с самыми легко преодолимыми ловушками и не вляпаться в слишком трудную. Но так как Беру это все было по боку, то он пробежал из конца в конец по кратчайшему маршруту и ушел на 15-й. А вот следующий этаж мог бы быть интересным, если бы не простота загадок, для решения большей части которых нужно было обладать навыком предсказания или видения сквозь предметы. Ну а так как с этим у него никаких проблем не было, то все загадки он решал без каких-либо проблем, вскрывая одну дверь за другой. Правда, посмотрев по пути на попадавшиеся ему группы, он понял, что немного неправильно оценил сложность местных заданий. Просто система противодействия гаданиям и предсказаниям не была рассчитана на таких, как он, а вот местные явно испытывали проблемы, и им приходилось либо полагаться на удачу, либо очень сильно постараться и как следует выложиться. Честно говоря, было даже интересно понаблюдать за тем, как некоторые гадатели и предсказатели ищут правильные ответы. Несколько раз его даже мулило подсказать правильный ответ, настолько его увлекло наблюдение за мучениями этих предсказателей, которым никак не удавалось нащупать верный ответ. При этом он чувствовал, что они буквально в шаге от правильного ответа, но не могут сделать этот шаг. Но он сдержался и даже был вознагражден за это, ведь у двоих из них все же получилось, так что он испытал отличный всплеск эмоций. Единственный же раз, когда он позволил себе вмешаться, был связан со странной группой, состоящей из одних подростков, которых вела взрослая женщина лет 40. Именно она была в группе предсказателей, и еще две девочки этому обучались. Вытерев пот, Артемида начала все заново. Почему-то сегодня предсказания на этом этаже давались особенно трудно. С чем это было связано, она понять не могла, но чем дальше они заходили, тем тяжелее было дозваться до своей покровительницы. А ведь согласно заключенному между богами пантеона договору, верующие этих богов могли обращаться к ним за предсказаниями и с молитвами. Обе ее ученицы пока еще не поняли, что происходит, ведь у них и так бывали дни, когда их навык давал сбой, так что они просто списывали свою неспособность провести предсказание именно на это. Но она занималась этим ремеслом уже так долго, что и забыла уже, когда у нее в последний раз не получалось предсказание. Женщина уже даже начала подумывать обратиться к гаданию, как менее требовательному способу получения подсказки. Правда то, что он был менее требовательным, не делал его простым. Для правильного гадания нужно было владеть несколькими приемами и умениями, да и талант к этому должен быть, иначе можно было такое нагадать. Но у нее талант к тому, чтобы правильно интерпретировать выпавшие знаки был, так что в трудных случаях она прибегала к этому варианту. В очередной раз попытавшись угадать, в каком положении должны были располагаться круги замка, она в очередной раз не смогла правильно интерпретировать увиденное. Уже решив положиться на удачу, она протянула руку, но была остановлена тихим спокойным голосом. «Не спеши, постарайся расслабиться и попробовать увидеть неправильную комбинацию. А что тебе нужно сделать, чтобы открыть замок?» — посоветовали ей приятным голосом, принадлежавшим молодому человеку. «Вот, это должно будет немного помочь». Она не могла сейчас отвлечься и прервать предсказание, иначе заработала бы головную боль, но она почувствовала, как ей на голову опустили металлическую диадему. Она была ощутимо тяжелой, но думать действительно стало немного легче, а закрывавший взор туман частично развеялся. Не полностью, но уже что-то. Решив последовать совету, она сосредоточилась не на образах кругов и рисунках на них, а на движениях рук, их поворачивающих. И действительно, она смогла увидеть, сколько раз нужно было и в какую сторону нужно было повернуть каждый круг. Стараясь не упустить видение, она протянула руку и принялась вращать каменные круги, только в этот раз она не совмещала изображения на них, а считала, сколько раз она повернула на один сектор круг в нужную сторону. Закончив устанавливать круги в нужные положения, она нажала на каменную же пластину и раздался щелчок, после чего закрывавшая проход дверь со скрежетом принялась открываться. У нее получилось, а значит сегодня они наконец-то добудут недостающую сумму, и их детский приют сможет закупить все необходимое на еще один год. А раз так, то со следующих погружений средства можно будет направить на ремонт помещения и дополнительные закупки дров и теплых покрывал, как посоветовала им богиня, послав видение холодной зимы. Плавно погасив навык, она наконец смогла оглянуться и посмотреть, кто же это решил им так помочь, но увидела только спину уходящего человека, чьи светлые волосы, видневшиеся над странной наспинной сумкой, и варварская одежда выдавали в нем северянина. Вот только диадема по-прежнему была у нее на голове. «Подожди, ты диадему забыл!» — крикнула она ему вслед. «Оставь!» — бросил тот, не оглядываясь, и махнул рукой. «Каменная дева плачет, ведь какой-то шутник украл ее венок, она будет рада получить его обратно». Как предсказательница Артемида прекрасно поняла, что это было пророчество и касалось оно именно ее, что это она должна будет повстречать плачущую каменную деву. «Спасибо!» — крикнула она в спину почти скрывшегося в проходе парня. «Будь осторожна, это подземелье не любит слишком успешных!» — услышала она негромкие слова, прежде чем так и оставшийся безымянным парень исчез за поворотом. Услышав предупреждение, женщина нахмурилась, но ее лицо быстро разгладилось, ведь она, кажется, поняла, что оно означало. Так что, решив, что короб с добычей за этой дверью был последним сегодня, она повернулась к детям, которые с восхищенным выражением смотрели вслед скрывшемуся парню. Судя по всему, он произвел на них сильное впечатление. «Так, собрались, нам нужно собрать добычу, после чего мы сможем вернуться», — озвучила она своим подопечным их план действий. «Строимся». Сейчас она решила не поднимать вопрос, почему они не предупредили ее, что в комнату зашел чужак, ну и почему они так восхищенно на него смотрели. Но вот по возвращении она обязательно мягко расспросит их, вначале своих учениц, а потом и остальных. Часть 235. Спустившись на 15 этаж, Бер некоторое время в задумчивости рассматривал изгибающийся дугой коридор, уходивший от места входа вправо и влево, а также пару видневшихся проходов на его вогнутой стороне. Но потом он решил не заморачиваться первоначальной похожестью этого этажа на лабиринт пещеры и двинулся направо. В конце концов, мир слишком огромен, чтобы в нем не существовало случайно очень похожих вещей. К счастью, этот лабиринт не был точной копией лабиринта, а имел всего лишь общую первоначальную схожесть в виде кольцевого коридора, из которого внутрь шло несколько проходов. Но в остальном этот лабиринт был построен по обычной схеме с коридорами и комнатами, дверями и загадками, ловушками и препятствиями. Ну и многоярусность тут тоже использовалась, так что, несмотря на небольшую площадь, количество ходов и вариантов маршрутов тут было значительным. Судя по всему, тут были применены все использованные на предыдущих этажах идеи, от подвижных стен до загадок для предсказателей. Ну и монстры, да, они тут тоже были. Если сам лабиринт из нового предоставлял только собрание всего ранее использованного в неплохо настроенную систему, то вот монстры оказались чем-то новеньким. Не все, далеко не все, но были среди них и очень интересные экземпляры. Например, каменный голем, которого обычные искатели нормального для этого этажа ранга не смогут победить, даже если они набьются в эту комнату, как селедки в бочку. Для победы над ним нужно было решить загадку, подсказка для которой была высечена на стенах этой же комнаты. Причем, загадок было несколько и нужно было еще угадать, какая из них сейчас правильная, ну и определить верную последовательность картинок. Кстати, сами картинки были выполнены на отдельных кусках камня и менялись местами при перезапуске комнаты, что создавало дополнительную сложность. Ну а главной сложностью при решении этой задачи было то, что все это время голем пытался убить искателей, так что пока кто-то решает загадку, остальные члены команды должны были отвлекать неубиваемого для них монстра. Впрочем, основная часть монстров представляла из себя вполне себе привычных двуногих монстров на основе тела человека с головой того или иного животного. Для победы над ними не нужно было решать никаких загадок, но зато они неплохо позволяли расслабиться и отдохнуть от решения тех самых загадок. Правда, кроме монстра или нескольких монстров в комнате вполне себе могли находиться ловушки, причем несколько раз он видел, что ловушки срабатывали не сами по себе, а после команды монстра, что добавляло еще немного разнообразия. Сам Бер не испытывал никаких сложностей ни с местными препятствиями, ни с ловушками, ни с монстрами и загадками, при этом он старался пользоваться только своими физическими навыками и предзнанием, избегая пользоваться волшебством. Поэтому, хоть большая часть комнаты была для него скучноватой, но некоторые, в которых были применены нестандартные подходы, его развлекли, а один раз даже заставили поднапрячься. Так что в целом он был доволен этим прохождением и даже оставил подземелью несколько монет пещеры в подарок. Точнее, воспользовался моментом, чтобы презентовать эти монеты, хотя и благодарен он был по-настоящему. Впрочем, хоть полазить и порешать некоторые задачи, пусть он и знал на них ответы, было забавно, но вот добыча ничем интересным порадовать не смогла. Нет, для обычных искателей, которые пришли сюда подзаработать, все было как нужно. Были короба, в которых можно было найти много чего ценного, имелись статуи, на которые были надеты доспехи, которые можно было снять, были занавеси и покрывала, которые также можно было забрать с собой, как и посуда и другая различная металлическая утварь на столах, полках и просто на полу. В общем, набрать тут можно было много чего, но вот чего-то действительно интересного, ради чего стоило бы рисковать, он не ощутил, не тянуло никуда его предзнание. Так что этот лабиринт не имел никаких глобальных загадок, а был обычным этажом для заработка, что не делало его, впрочем, ни лучше, ни хуже. Правда, немного подумав, Бер пришел к выводу, что это было правильное решение. На двух предыдущих этажах и так было два предмета, связанных с какими-то событиями, не имеющими прямой взаимосвязи с прохождением подземелья. Этот же этаж обязательно как следует обыщут, в надежде найти какие-то особенные предметы, раз уж он является завершающим в этом блоке из 5 этажей и самым сложным. От 16 этажа повеяло ностальгией, ведь он представлял из себя полосу препятствий, не такую длинную и замороченную, как на 8 этаже пещеры, так как имела намного более простую структуру, да и начиналась она сразу со сложных ловушек, а не от простого к сложному, но это была именно полоса препятствий. А еще, это был первый этаж, который находился непосредственно под землей. До этого все этажи располагались внутри скалы, на вершине которой располагался храмовый комплекс. По этой причине все эти этажи были очень компактными, с минимумом неиспользуемого пространства. 16-й же этаж сразу выделялся на этом фоне размахом и очень низкой плотностью помещений, так что хоть он и занимал намного большую площадь, чем любой предыдущий этаж, но сама полоса препятствий в нем оказалась короче, чем полоса в пещере. Проходил полосу Берни спешно и с дурацкой улыбкой на лице. С одной стороны, это напоминало ему о проведенном на полосе препятствий в пещере времени, а с другой, эта полоса воспринималась им как развлечение для детей. Было даже немного забавно почувствовать себя ребенком, которому все удается. Нет, он не прыгал от счастья и не дразнился, как делали бы дети, выпендриваясь перед товарищами по играм, но все же он испытывал удовольствие, как взрослый, попавший в закрытый парк детских аттракционов, где все работало, но его никто не видит. Правда, сам он не мог провести такую ассоциацию, но вот ощущения у него были именно такие. 17-й этаж не принес ничего нового, оказавшись еще одной полосой препятствий, только в этот раз к обычным ловушкам добавились еще и поворачивающиеся мосты над пропастью, которые в любой момент могли поменять маршрут прохождения. Причем, насколько парень понял, поворот происходил случайным образом, так что заранее выучить весь маршрут не получится. Понятное дело, что если в группе имеется хороший пророк, то можно заранее подготовиться к предстоящим испытаниям. Впрочем, все это не помешало Беру пробежать полосу и получить удовольствие. Оно, конечно, было уже не такое сильное, но вполне достаточное, чтобы перед выходом с этажа сообщить подземелью, что было весело, за что и поблагодарить его. 18-й этаж привнес еще одно изменение, теперь в нем обитали еще и монстры, в основном человекообразные, но с головами различных животных. По идее, с монстрами нужно было сражаться, ведь после своей смерти те оставляли хлебные лепешки с кусками отварного мяса, кувшины с водой, различные зелья и приспособления для прохождения различных препятствий. Но Бер заметил, что намного веселее пробегать мимо них, не проскальзывать длинным или теневым шагом мимо, а пробегать, причем так соизмеряя скорость, чтобы монстры успевали не просто заметить, а попытаться попасть по нему своим оружием. 19-й этаж оказался почти неотличим от 18-го, разве что теперь полоса препятствий размещалась в 2 яруса и занимала в 3 раза большую площадь, чем и так немаленькие этажи с 16 по 18. В общем, ничего интересного сверх того, что уже было перед этим. Зато Бер почуял, что на этом этаже имеется что-то интересное, так что не побежал сразу к выходу с этажа, а вначале направился туда, куда его тянуло предзнание. 20-й этаж сильно отличался от 4 предыдущих. Это больше не была полоса препятствий, да и предсказатели тут, на первый взгляд, не требовались. Вместо этого попавшего сюда ждала череда сменяющих друг друга коридоров и комнат. При этом, путь от входа до выхода хоть и был извилистым, петляя как пьяный заяц, но был единственным. Единственное, что хоть как-то могло запутать, это множество боковых коридоров и комнат, иногда даже целые анфилады, но учитывая, что сюда дойти можно было только с проводником, то заблудиться или выбрать неверный путь было невозможно. Впрочем, немного помедитировав прямо возле входа, Бер сразу быстро понял идею этого этажа. Во-первых, на основном пути не было добычи. Даже преграждающие дорогу монстры после своей смерти оставляли добычу не на месте смерти, а в одной из боковых комнат неподалеку, иногда даже в тайнике за фальшивой стеной. Получалось, что если ты хочешь не просто пробежать этаж, а собрать добычу, то тебе нужно будет заходить в боковые комнаты, где тебя уже может поджидать группа грабителей. Ну или наоборот, такая группа может ждать неподалеку, чтобы ты зашел в боковой проход, чтобы зайти следом и перекрыть выход. Во-вторых же, где-то в 2 боковых комнатах было по рычагу, которые отключали ловушку на выходе. При этом местоположение рычагов время от времени менялось. Так что если ты не озаботился отключением ловушки, то будь готов к тому, что на выходе тебя может поджарить молнией или факелом огня. Ну и было еще и в-третьих, но это только для таких, как он, кто озаботился собрать два особых браслета и понял, куда их можно применить. И сейчас перед ним стояла дилемма, стоит ли ему обыскивать боковые комнаты на предмет чего интересного, а заодно немного подсократить поголовье промышляющих разбоем групп, или зайти только в нужные комнаты, а в основном идти только по центральному проходу. Причем, к рычагам он тоже мог не заходить, так как мог воспользоваться длинным шагом и сразу оказаться по ту сторону дверей. Пока он склонялся к последнему варианту, ведь он еще помнил, как подземелье начало ему мешать, когда он потрошил сундуки. А так как тут бы он поступил точно так же, забирая только самые компактные ценности, то была вероятность, что подземелье и тут начнет вмешиваться, вплоть до натравливания на него сразу всех монстров с этажа. Не сильно опасно, так как у него имелось два способа побега из толпы, но лишний раз раздражать подземелье ему тоже не хотелось. Правда, тут вступал в действие фактор неопределенности, ведь он не делал полноценного предсказания, а только посмотрел, как выглядит этот этаж и какие препятствия его могут ждать впереди. А раз так, то на самом деле могло произойти все, что угодно. Да те же грабители вполне себе могли увязаться за ним. Как раз на этаже сейчас есть одна такая группа, присматривают себе подходящую по их мнению жертву. И хоть это не было опасно, так как предзнание не предупреждало о какой-то опасности, но их разборки могут попасть кому-то на глаза и привлечь ненужное внимание. Дело в том, что 20-й этаж этого подземелья примерно соответствовал 12-му этажу пещеры. Соотношение было не совсем точным, так как атмосфера на 12-м этаже все же была немного тяжелее, чем тут, но если считать по блокам, в которые объединялись этажи, то примерно так и выходило. Поэтому получалось, что сюда могли добраться только не самые слабые искатели, а уж сидеть долго в засаде, да еще и нападать на другие группы, могли себе позволить только те, кто мог спуститься и намного ниже. И вот, если какой-то никому неизвестный молодой человек в одно лицо вырежет такую группу грабителей, то у многих могут возникнуть вопросы к нему. Ведь одно дело дойти до 20-го этажа, это можно сделать, обладая хорошим даром предсказания и достаточной духовной силой, чтобы противостоять давлению присутствия подземелья, которое, кстати, из-за постоянного мощного потока очищенного волшебства, идущего снизу, ощущалось не то чтобы сильно заметно, но совсем другое дело перебить отряд не самых слабых искателей. К тому же, Бер был уверен, что за подобными грабителями обязательно стоит какой-то сильный пророк, который прикрывает их от обнаружения другими предсказателями и подсказывает, когда лучше всего будет спуститься вниз. И хоть в силу специфики навыков Бера, заметить его вряд ли кто-то из предсказателей сможет, но вот сопоставить факты, проверив, кто именно в нужный отрезок времени выходил с этажа, будет не так сложно. К тому же, парень был снова же уверен, что на 21-м этаже, где должна была располагаться зона отдыха, обязательно присутствовали наблюдатели грабителей. Конечно, можно было вообще скрыть себя от чужих взоров или банально проскользнуть мимо незамеченным, заранее предсказав, кто и где будет стоять или сидеть, и куда смотреть, но это было неинтересно. В конце концов, он тут изображает пусть и сильного предсказателя, способного дойти до этого этажа самостоятельно, но все же почти обычного человека. Он ведь еще не собирался возвращаться домой, а потому не следовало привлекать излишнее внимание. Встав с пола и проигнорировав удивленные взгляды зашедшей на этаж группы, Бер поправил лямки ранца и пошел по коридору вперед, насвистывая незатейливую мелодию, одну из тех, что ему запомнилось при просмотре телевизора у гоблинов. Наблюдая за играющими в кости искателями, Пелей мог только проклинать то мгновение, когда решил пойти именно за этой группой. До сих пор он так и не смог ничего получить, ведь эти сволочи умудрились тормознуть только каких-то нищебродов, так что после их потрошения даже подбирать было нечего. И сейчас, вместо того, чтобы искать очередную жертву, эти козлы сели играть в кости в одной из боковых комнат, которую они перед этим тщательно зачистили. Хорошо хоть дозор не забыли выставить, а то можно было бы подумать, что он увязался за совсем каким-то новичками в этой профессии. Пелей зарабатывал тем, что подбирал брошенные за группами искателей. В этом ему помогал его очень редкий навык сокрытия,